И разыгралась метель. Пес подошел к хозяину, помахивая хвостом. Каргач погладил Булата и с тревогой посмотрел по сторонам. Северяк начинает песню. «Быть пурге, сматываться надо». «А как же пещера?» – забеспокоился я. «Ты же обещал показать!» Каргач поморщился. «Думал, забудешь об этой проклятой пещере. Так не из-за козла же я с тобой пошел!» «Что-то я позабыл, где она!» – попробовал схитрить старик. «Может, как-нибудь в другой раз?» Я ничего не ответил, но по моему молчаливому взгляду Каргач понял – спорить бесполезно. Мы продели жертв между веревок, что опутывали козла, и подняли зверя. Чем выше мы поднимались по склону ущелья, тем сильнее задувал ветер, и крупней становились хлопья снега. Вскоре разыгралась метель. «Как по заказу для тебя!» – проворчал старик. «Теперь уж точно не миновать эту проклятущую пещеру. Придется там переждать метель. До нее рукой подать, да только надобно по скале карабкаться». Каргач мотнул головой вверх. «Вон, гляди, до того уступа взберемся, а дальше по кромочке надо обогнуть скалу. Там и находится пещера». «А как же Булат? Ему ведь не подняться по скале». Каргач махнул рукой. «Ему не впервой в снегу ночевать. Заодно и зверя покараулит». Мы сбросили живую ношу и принялись заваливать зверя снегом. «Надо так сделать, чтобы он не задохнулся в снегу и не околел от холода», — пояснил старик. Булат в это время стоял в стороне, наблюдая за нашей работой. При этом он тревожно поскуливал. Каргач потрепал пса по холке. «Обережешь зверя? Не выдашь?» Булат преданно взглянул на хозяина и снова тревожно заскулил.